Глава 24. Позвольте ему решить ваши проблемы. Мы редко признаем в людях здравый смысл. Разве что в тех, кто согласен с нами. Ларуш-Фуко. Какие проблемы есть в вашей жизни? Спросите мужа, что, по его мнению, вам нужно сделать, и будьте готовы последовать его предложениям. Не спорьте. Просто скажите, чего вы хотите, а чего не хотите, что вы чувствуете и каковы для вас пределы возможного. Зачем одной нести все тяготы жизни, когда рядом с вами есть мужчина, который способен решать проблемы за вас? Признайте, что вы не всегда знаете, что делать. Его помощь не сделает вас слабой, наоборот, вы впитаете в себя его силу и мудрость. Метод дрессировки — одна из самых провокационных и все же неэффективных моих стратегий по контролю над мужем. Я ошибочно полагала, что смогу выдрессировать Джона, давать правильный, нужный мне, ответ. И формулировала вопрос так, что ему оставалось лишь заполнить пробел. Конечно, такой подход порождал трения и ссоры. Когда он давал неверный ответ, то есть отличающийся от моего, я подсказывала ему правильный, надеясь, что со временем он начнет думать так же, как и я. Он не начал. Он лишь раздражался. Приведу пример. Я. Ты не думаешь, что нам нужно купить новый нагреватель для воды? Я формулирую вопрос так, чтобы муж просто заполнил пробел. Он. Нет. Старый вполне нормально работает. Его можно заменить, когда он сломается. Он говорит то, что думает, и невольно дает неправильный ответ. Я. Я думаю, что нужно его заменить сейчас. Мы оба знаем, что он на последнем издыхании. Так мы избежим проблем. Я оспариваю то, что думает мой муж. Он. Это сейчас не главное. Такие устройства могут работать очень долго. Он защищает свою позицию. Я. Думаю, ты просто ждешь, пока все рассыплется. Он зальет нам ковры и надолго оставит без горячей воды. Почему ты не хочешь ничего делать вовремя? Я уже перехожу к оскорблениям. Он. Я не думаю, что нагреватель вдруг сломается. Он защищается. Я. А надо бы подумать. Я продолжаю его критиковать. Зачем я к нему пристала? Я спрашивала у Джона, что нужно сделать, но на самом деле хотела не узнать его мнение, а подтвердить собственное. Я ошибочно полагала, что если мы оба будем думать одинаково, это и есть близость. Я надеялась, что он предложит взять инициативу на себя, позвонит в компанию, договорится о доставке и проследит за установкой. И мне ничего не придется делать. Я думала, что наш брак — это партнерство, а обсуждение решений, больших и малых, способствует укреплению близости. Но эти разговоры лишь доказывали, как мало я уважаю своего мужа. Джон — мужчина. Следовательно, он не может думать, как я. И слава богу, потому что жить со мной мне было бы безумно скучно. Но потребовалось время, прежде чем я перестала его дрессировать и оценила мудрость его ответов. Сначала же, когда он говорил то, с чем я не соглашалась, мне казалось, что он не тот человек, на которого я могу положиться. Мне следовало выйти замуж за саму себя и избавить нас от массы проблем. Вся жизнь — это эксперимент. Ральф Уолдо Эмерсон. Идеи, которые спасли меня от стресса. Сегодня я не только прислушиваюсь к идеям мужа, но и при любой возможности стараюсь следовать его советам. Так именно Джон предложил мне зарегистрировать доменное имя surrenderedwife.com. Когда он первый раз заговорил об этом, я не придала его словам значения, потому что была занята работой над этой книгой и не собиралась создавать интернет-сайт. Но все же я это запомнила. Позже, когда журналист The Los Angeles Times приехал брать у меня интервью о нашем кружке капитулировавших жен, мне захотелось помочь как можно большему количеству женщин, но я понимала, что телефон меня не спасет. Я спросила у мужа, что мне делать, и он сказал: «Думаю, нам нужно создать сайт и попросить газету упомянуть его в статье». Тогда все, кому нужна будет информация, смогут получить ее в сети. Неожиданно его идея о доменном имени обрела смысл. Может быть, со временем я и сама додумалась бы до этого. Но своим предложением он позволил мне сберечь силы для чего-то другого. Джон был рад, что помог мне. Честно говоря, просто спас. Он гордится моим сайтом, потому что участвовал в его создании. Лучшее доказательство любви — доверие. Братья Джойс. Источник элегантных решений. Конечно, я не прошу мужа решать все мои проблемы. Многие трудности, с которыми я сталкиваюсь, вполне мне по силам, и я справляюсь с ними сама. Но порой, когда я в тупике, Джон оказывает мне огромную помощь. Пока я не начала жить по принципам капитулировавшей жены, я и не догадывалась об этом. Тем из нас, кто давно контролирует собственных мужей, трудно совершить такой переход. Мы привыкли заботиться обо всем сами, и нам в голову не приходит обратиться за помощью к мужу. Кроме того, мы не хотим, чтобы что-то делалось не по-нашему. Мы сильные и независимые женщины, и не важно, что мы вышли замуж за умных и способных мужчин. Мы не просим о помощи, потому что не хотим показывать свою уязвимость. Мы боимся риска. Боимся, что муж совершит ошибку, которая дорого нам обойдется. А еще больше — боимся того, что он не захочет или не сможет помочь. Пока я не стала капитулировавшей женой, я не понимала, что отказываюсь от того, что раньше высоко ценила, от его идей. Я решила прислушиваться к ним, даже если они мне не нравятся. Иногда идеи Джона пугали меня, но четко высказывая свои желания и чувства, а также веря в него, я научилась достигать компромисса и не разрушать атмосферы близости. То же самое происходило и с другими женщинами. Например, моя подруга Фиби переживала, что дворик ее нового дома вымощен плиткой, а ей хотелось иметь газон. Убирать плитку было очень дорого. Сама она с этой задачей не справилась бы. Поэтому Фиби сказала мужу, что мечтает о газоне, и спросила, что, по его мнению, нужно сделать с этой плиткой. Фиби хотела нанять кого-то с грузовиком и вывезти всю плитку, и надеялась, что муж так и сделает. Но он предложил дать объявление в газету о том, что они отдадут плитку даром любому, кто приедет и заберет ее. Эта идея Фиби совсем не понравилась. Она была уверена, что плитка никому не нужна. И все же она не стала спорить с мужем. Люди выстроились в очередь. Оказалось, что бесплатная плитка нужна очень многим. Через неделю у Фиби был чистый двор, где можно было устроить газон. Ей не пришлось ничего делать, ни за что платить. Она по достоинству оценила предложение мужа, разумное и экологичное. Кроме того, она вспомнила, почему восхищалась этим мужчиной и согласилась стать его женой. Если вы просите у мужа советов, будьте готовы принять их к сведению. Не руководствуйтесь своими предубеждениями. Не отвергайте его идеи только потому, что они не совпадают с вашими. В конце концов, раз вы хотите знать его мнение, значит, нужно к нему прислушаться. Иначе следовало просто сказать ему, что он должен для вас сделать, не тратя времени на вопросы. Будьте открыты для предложений, не отвергайте их сразу же. Научитесь по-настоящему слушать. Никогда не ложитесь в постель раздраженной. Деритесь до конца. Филлис Диллер. Переговоры по правилам. Может быть, вы раньше отвергали предложение мужа, потому что боялись, что он ошибается, или хотели сохранить контроль. Возможно, вы проверяли его, как это делала я, чтобы понять, знает ли он правильный ответ. Вероятно, вы считали себя умнее. Готовность принимать его предложение требует той же смелости, что и доверие к нему. Уважение к мыслям и идеям мужа не означает, что их нельзя обсуждать, но именно обсуждать, а не отвергать сходу. Научитесь говорить мужу о своих чувствах и желаниях. Будьте откровенны. Помните, что вы влияете на мужа, а его мысли окрашивают ваши чувства. Если он считает, что новый ковер не стоит покупать, пока все стены не будут покрашены, а вы хотите поступить иначе, просто скажите ему об этом. Если он все еще настаивает на своем, значит, лучше подождать. Вы не умрете, если еще пару месяцев проживете со старым ковром. Но неуважение к мнению мужа может разрушить атмосферу близости в вашем браке. Разве оно того стоит? Узнав о ваших желаниях, муж может изменить свое мнение, так что не бойтесь делиться с ним. Но в конце разговора согласитесь с его позицией. Помните, что вы хотите вернуть близость в отношения и вырваться из ловушки одиночества. Ваша цель не в том, чтобы всегда быть правой или получить желаемое любой ценой. Споря с мужем, вы движетесь к неверной цели. Подчиниться решениям мужа было для меня труднее всего. Я знала, что я умная женщина, и не понимала, почему должна соглашаться с ним только для того, чтобы избежать ссоры. Почему он не может согласиться с моими предложениями ради сохранения близости в браке? Мне долго была ненавистна сама мысль делать то, с чем я не согласна, только потому что так считает правильным муж. Но потом я начала воспринимать этот новый подход как форму переговоров. И это было приятнее, чем давить и настаивать на своем. Приведу пример. Меня пригласили быть гостем на ток-шоу на радио в Лос-Анджелесе. Накануне мы с Джоном устроили переговоры. Он: «Может быть, тебе стоит выехать не в половине девятого, а в восемь? Так ты точно приедешь на радио вовремя». Он высказывает свое предложение. Я: «Мне не хочется выезжать так рано». Я говорю о том, чего хочу или не хочу. Он: «Никогда не знаешь, какие пробки могут возникнуть по дороге в LA. Будет обидно упустить такую возможность из-за опоздания. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть». Его мнение. Я: «Да, это так, но мне кажется, что полутора часов вполне хватит». Мои чувства и желания. Он: «Может, ты и права, но я считаю, что лучше приехать раньше, чем опаздывать». Его аргументы. Я: «Ну хорошо, хуже не будет. Я выйду в 8 часов». Мое согласие. На этот раз я согласилась с его предложением, но наш разговор был настоящими переговорами. Иными словами, я не просто сходу отвергала его мнение, противоречила ему и критиковала. Мы оба высказали свои позиции, и мне не пришлось спорить, потому что я знала, что он принимает во внимание мои желания и чувства. Прежде наш разговор, не переговоры, а борьба за контроль, выглядел бы так. Он: «Может быть, тебе выехать не в половине девятого, а в восемь? Тогда ты точно доберешься до места вовремя». Он высказывает свое мнение. Я: «Не говори глупостей, да и лей рукой подать». Я отвергаю его мнение. Он: «Это не глупости? Порой на дороге случаются ужасные пробки». Он защищается. Я: «Но не два же часа туда ехать». Я ему противоречу. Он: «Откуда ты знаешь?» Он готов к оскорблениям. Я: «У меня все под контролем. Это мое дело. И оставь меня в покое, пожалуйста». Я отклоняю его помощь. И в будущем тоже. Теперь я перестала принимать все решения самостоятельно и дала Джону возможность высказывать свое мнение, не опасаясь моих нападок. Мне приятно знать, что муж хочет облегчить мою жизнь и сделать ее более приятной. Когда Джон мне помогает, я чувствую его любовь и заботу. Я не пытаюсь контролировать ситуацию, потому что не сомневаюсь, что мои интересы для него очень важны. Теперь я чувствую, как растет моя любовь к Джону. Я больше не отвергаю его глупые идеи, даже не выслушав. Я помню, что мы — команда. И идем по жизни вместе. Вот она, истинная близость.